Среди ряженых он узнал Гогина, одетого оперным Фаустом. Клоун, которого он ведет под руку, вероятно, Татьяна. Длинный Орликин, зачем-то надевший рыжий парик и шляпу итальянского бандита, толкнул Самгина, схватил его за плечо и тихонько извинился. «Извините, предрассудок. Ведь вы предрассудок, да?» Самгин молча отстранил его. На подоконнике сидел, покуривая, большой человек в полумаске с широкой фальшивой бородой. На нем костюм средневекового цехового мастера, кожаный передник. Это делало его очень заметным среди пестрых фигур. Когда кончили танцевать, и китаец бережно усадил Варвару на стул, человек этот нагнулся к ней и, придерживая бороду, сказал: «С такими глазами вам, русалка, надо бы жить не в воде, а в огне, например, в аду. Ад в душе у меня, я не русалка, а дриада». По голосу Клим узнал в мастере Кутузова, нашел, что он похож на Ганса Сакса, и подумал: «Неистребим». Варвару тесно окружили ряженые. Обмахивая лицо веером из листьев сабельника, она отвечала на шутки их как-то слишком громко, разглядывала пристально, беспокойно. «Меня ищет и кричит для того, чтобы я слышал, где она», — сообразил Самгин без самодовольства, как о чем-то вполне естественном. Его смущало и раздражало ощущение отчужденности от всех этих наряженных людей, ощущение, которое никогда раньше, не отягощая, только приятно подчеркивало сознание его своеобразия, независимости. Он попробовал объяснить раздражение свое неудачным костюмом, который обязывает его держаться с важностью индюка. Но Самгин уже знал. Думая так, он хочет скрыть от себя, что его смущает Кутузов, и что ему было бы очень неприятно, если б Кутузов узнал его. Наверное, он нелегально в Москве. Пианист снова загремел. Китаец, взмахнув руками, точно падая, схватил Варвару. Жестяной рыцарь подал руку толстой одолиске, но у него отстегнулся наколенник, и пока он пристегивал его, одолиску увел полосатый клоун. «Черт!» — проворчал рыцарь, оторвав наколенник и сунув его за зеркало, сказал Самгину: «Да потопный дом, вентиляции нет». Находя, что все это скучно, Самгин прошел в буфет. Там, за длинным столом, нагруженным массой бутербродов и бутылок, действовали две дамы — пышная, грубоватая испанка и толстощекая дама в сарафане, в кокошнике и в пенсне. Переносье у нее было широкое, неудобно для пенсне. Оно падало, и дама, сердито ловя его, внушала лысому лакею: «Пожалуйста, наблюдайте, чтоб сами они ничего не хватали». В углу возвышался, как идол, огромный ярко начищенный самовар, пыркая паром. Испанка, разливая чай по стаканам, говорила: «Нет, Пелагея Петровна, это неверно. От желудей мясо горкнет, а от пивной борды делается рыхлым». Женщина в кокошнике сказала: «Борду надобно покрепче солить». Самгин взял бутылку белого вина, прошел к столику у окна. Там между стеной и шкафом сидел точно в ящике Тагильский, хлопая себя по колену измятой картонной маской. Он был в синей куртке и в шлеме пожарного солдата и тяжелых сапогах. Все это странно сочеталось с его фарфоровым лицом. Усмехаясь, он посмотрел на Самгина упрямым взглядом нетрезвого человека. «Весело, чародей?» «Я слишком много знаю для того, чтобы веселиться», — ответил Клим, изменив голос и мрачно. «Я тоже», — сказал Тагильский, кивнув головой. Шлем съехал на уши ему и оттопырил их. Не первый раз Клим видел его пьяным, и очень хотелось понять, почему этот сдобный, благообразный человек пьет неумеренно. «Народники устроили», — спросил Тагильский. Перед ним на столе тоже стояла бутылка, но уже пустая. «Не знаю», — ответил Самгин, следя, как мимо двери стремительно мелькают светисто одетые люди, а двойники их скользнув по зеркалу, поглощаются серебряной пустотой. Подскакивая на коротеньких ножках, пронеслась Любаша в паре с Гансом Саксом, за ней китаец промчал Татьяну. «Веселятся», — бормотал Тагильский. «Переоделись и весело. Но посмотрите, алхимик, сколько пьеро, клоунов и вообще дураков. Что это значит?» Самгин, не ответив, налил вина в его стакан. Количество ряженых возросло. Толпа стала пестрее, веселей, и где-то близко, около двери, уже задорно кричал Лютов. «Ну-с, а вы как бы ответили Понтию Пилату? Христос не решился сказать «Аз есмь истина». А вы сказали бы?» Явился писатель Никодим Иванович, тепло одетый, в толстый коричневый пиджак, обмотавший шею клетчатым кашне. Покашливая в рукав, он ходил среди людей, каждому уступая дорогу, и поэтому всех толкал. Обмахиваясь веером, вошла Варвара под руку с Татьяной. Спросив чаю, она села почти рядом с Климом, вытянув чешуйчатые ноги под стол. Тагильский торопливо надел измятую маску с облупившимся носом, а Татьяна, кусая бутерброд, сказала: «Бесцеремонно играет этот виртуоз. Говорят, он будущая знаменитость. Он для этого уже и волосы отрастил». «Злая вы, Таня», — сказала Варвара, вздохнув. «Завистливо. Тут 75% будущих знаменитостей. А я? Вот и злюсь». Гогина пристально посмотрела на Клима, потом на Тагильского, сморщилась, что-то вспоминая. Потом вполголоса сказала Варваре: «Вы тоже имеете успех». «Вероятно, потому, что юбка короткая», — тихо ответила Варвара. В двери встала Любаша. «Прелестно, девушки, а? Пелагея Петровна, пожалуйте петь». Дама в кокошнике поплыла в зал, увлекая за собою и Любашу. «Тыква», — проводила ее Татьяна.